Глава 21. В день рождения я проснулась на удивление поздно. Чип уже прыгал по подушке и голове и мысленно верещал. Открыла окно и выпустила малыша на прогулку. На 12 дня у меня была запись в салон красоты, так что платье я должна купить до того, как... Всё же магия — потрясающая штука. Я объехала несколько ателье, но даже те модели, которые мне не шли, смотрелись сказочно. Себе я выбрала тёмно-вишнёвый бархат с золотой отделкой. Ничего подобного в прежнем мире я даже не видела. Ткань играла и переливалась, как атлас. Мелкие золотистые искры блёсток сливались в удивительные узоры на горловине, рукавах и подоле. Полоски рисунка были довольно узкими. Я не хотела напоминать ёлку. Волосы мне уложили в аккуратную прическу, выпустив несколько небрежных прядок. Смотрелось легко и естественно. Всё же есть разница. Обычный парикмахер тебя укладывает или маг? Маникюр я сделала без покрытия. Руки у меня красивой формы, с тонкими пальчиками, так что лак мне и не нужен. А ещё я зашла в ювелирный. Лучше бы я этого не делала. Сумма, которую я там оставила... Нет, я даже сказать это вслух стесняюсь. И это не артефакты. Обычная ювелирка. Зато изумрудная слезинка улеглась в вырезе платья, а тонкое кольцо с изумрудным маркизом смотрелось очень необычно. Мелкие бриллианты, обрамляющие его, только подчёркивали совершенство камня. Дольше всего я выбирала духи. Мне не слишком нравились модные в этом сезоне пряные ароматы. Такие у нас назвали бы восточными. Цветочные казались слишком сладкими. Наконец, хозяйка салона, приятная женщина в годах, попросила меня закрыть глаза и понюхать очередной флакон. Горный чистый и прохладный воздух, чуть горьковатый аромат степной травы и совершенно неожиданная и абсолютно идеальная нотка лимона. Несколько неожиданное сочетание, но совершенно точно моё. Когда я вернулась домой, Лера Карри пригласила меня в гостиную. Мне кажется, получилось замечательно. Вечером в сумерках огоньки магических цветных свечей будут казаться ещё наряднее. От огромных букетов я отказалась. Комната была украшена несколькими маленькими композициями с местными подснежниками. Мне нравилось их название — «Ночная тайна». «Ночная тайна» славилась тем, что цветок распускался днём, а запах он давал по ночам. В цветочном салоне удивились, но заказ приняли. Бело-голубые колючие звёзды размером с мою ладошку в обрамлении пушистой зелени. Чип спрыгнул с плеча и отправился их обнюхивать. Он так просил, что пришлось из одной композиции выдернуть цветок и отдать ему на растерзание. Он грыз его, даже, кажется, часть съел, и валялся на размочаленном цветке. Лера Карри сказала, что, по легенде, эти цветы растут там, где раньше были сильные выбросы магии. Я не чувствовала цветов магического фона, но Чип явно был в восторге. Коробку сладостей из кондитерской уже доставили. Музыкальный кристалл я привезла с собой. Забежала в кухню к тётушке Мага. Салаты были готовы. Нарезка и овощная, и мясная были покрыты холодной плёнкой, и филе для отбивных ждало своего часа. До ужина я ещё успевала отдохнуть. В парикмахерской меня уверили, что фиксация прически очень надёжная и гарантия 3 дня. Так что, развесив платье и приготовив бельё, я улеглась подремать с чистой совестью. Разбудила меня Люция. Она получила записку из канцелярии школы. В ней сообщалось, что в связи с конференцией обучающих магов выходные в школе продлены на 2 дня. «Вот тут распишись, а то не отстанут, так и будут слать». Я поставила подпись прямо под её и вышла проводить. Просто убедиться, что она ушла и дверь закрыта. По пути она успела бесцеремонно сунуть нос в открытые двери гостиной. «Ого, гостей ждёшь? Даже интересно, кто это решил романтически отдохнуть скуки?» «Думаю, дорогая сестра, тебя это не касается». Она фыркнула, и я закрыла за ней дверь на замок. В 7 вечера я вышла встречать гостей. Люция в это время собиралась куда-то на выход. Мэтр Рубус был точен, как и всегда. Он принёс роскошный букет белых роз. С ним была очаровательная рыженькая девушка в платье цвета осенней листвы. Хрупкая и изящная, как статуэтка, с легкой россыпью веснушек на фарфоровой коже и выбивающимися из строгой прически кудряшками на висках. «Моя невеста, леди Кина Левин». Мэтр Рубус представил мне моих гостей. «И мой друг, магистр Грей Сильвер». Магистр смотрелся великолепно. И черный фрак сидел как влитой. И небрежно заколотый бриллиантовой булавкой галстук был повязан элегантно и естественно. И даже в руках он держал букет ночной тайны. Но поразил меня все же не он. Выходящая из дверей Люция на секунду обернулась, и я увидела перекошенное злобой и ненавистью лицо.